Конклав. От автора. Конклав — это небольшая бонусная новелла, действие которой происходит между аудиокнигами «Курок» и «Сумрак». Слушать ее рекомендуется только после знакомства со всеми предыдущими частями серии «Ночь дьявола», «Испорченный», «Убежище», «Курок», а также аудиокнигой «Панк 57». Наслаждайтесь. Часть первая. Дэймон. Я вхожу в дом, бросаю ключи на столик в прихожей и направляюсь на кухню. Мельком взглянув вверх, вижу, что свет на втором этаже не горит. Если она ушла от меня, я сожгу дотла весь грёбаный мир, но найду ее. А если она забрала моего ребенка, ее наказание будет медленным и изощренным. Бред какой-то. Когда я звоню, ты отвечаешь. Когда мои люди передают тебе телефон, ты берешь проклятую трубку. Черт, понятия не имею, чем провинился на сей раз. Однако мне придется что-нибудь сломать, чтобы сдержаться и не свернуть ее прелестную шейку. Я был вынужден примчаться домой раньше срока, прервав свою поездку. Потому что Уинтер решила проигнорировать мои звонки и пройтись пируэтами по моему душевному спокойствию. Какого хрена? Так и знал, что лучше остаться холостяком. Знал, ведь именно это женщины и делают, не правда ли? Скручивают тебя в бараний рог, пока ты не лишаешься возможности дышать и... Сжав кулаки, качаю головой. Дерьмо. Чушь собачья. Я стремительно пересекаю холл, намереваясь прихватить из гаража веревку, чтобы напомнить ей, кого она любит. Но замечаю чей-то силуэт на террасе и останавливаюсь. На улице идет дождь. Кто там ошивается? Подхожу к окнам. Хит Дэвис, один из охранников, нанятых мистером Гарином для ночных смен, стоит под навесом, прислонившись к кирпичной стене. С сигаретой во рту он держит руки в карманах. Дым клубится в воздухе над его головой, и я облизываю губы, стараясь проигнорировать жгучее желание ощутить вкус табака на языке. Проблема с отказом от курения заключается в том, что это очень тяжело, когда ты, по сути, курить не бросил. Его черные волосы аккуратно зачесаны назад и блестят в ярком свете фонаря, а взгляд голубых глаз направлен во двор. Он за кем-то наблюдает. Посмотрев в том же направлении, обнаруживаю в бассейне Уинтер. Она стоит спиной к нам по пояс в воде. Волосы липнут к ее коже. Капли дождя барабанят по поверхности воды. Я выдыхаю, даже не осознав, что задержал дыхание. Уинтер здесь. Она плавно поднимает руки под дождем, сделав шаг вправо, затем разводит их в стороны и шагает влево. Она танцует. Уинтер часто репетирует в бассейне, там ей легче держать равновесие. Вдруг, перебросив волосы через плечо, она открывает свою обнаженную спину. Мой взгляд скользит вдоль ее позвоночника к талии. Я опускаю подбородок. Мои глаза яростно вспыхивают. Но у Уинтер нет никакой одежды. Не поворачивая головы, опять смотрю на Дэвиса. Он не моргает, пристально уставившись на нее. Когда сказал «неотрывно следить за Уинтер», я не это имел в виду. Она разворачивается, до сих пор сжимая волосы в кулаках, благодаря чему ее руки прикрывают груди. Но я замечаю тонкую белую вуаль, спадающую на ее лицо, и мое сердце как будто пропускает 10 ударов. Это часть костюма для предстоящего шоу. Уинтер репетирует в вуале, чтобы привыкнуть к ней. Меня всерьез бесит то, что она танцует в таком виде, зная о моем отсутствии. Девушка опускает руки, покачнувшись в бок, снова их разводит и кружится. Ее растрепанные волосы, полупрозрачная ткань на лице, идеальные груди, кожа. Боже, Уинтер чертовски бесподобна. и в ней навсегда останется некий налет невинности. В небе раздается раскат грома. Мне уже безразлично, злится ли она и почему. Я хочу оказаться в этом бассейне. Направившись к холодильнику, достаю с подноса сэндвич, вытаскиваю разделочный нож из блока, разрезаю квадратный ломтик хлеба пополам, по-прежнему с ножом в руке выхожу во двор и откусываю кусок. Дэвис сразу же замечает меня, выпрямляется и тушит сигарету ботинком. Я смотрю на Уинтер, стройное тело которое изгибается, умело меня дразнит, как всегда. Мой член набухает в брюках. Бросаю взгляд на охранника. Готов поспорить, что у него тоже стояк. Парень прокашливается. «Вы приказали не спускать с нее глаз ни на минуту?» Снова откусив сэндвич, провожу лезвием ножа по кованому забору, чтобы соскрести горчицу. «Извините, сэр». Краем глаза вижу, как он опускает голову и пятится, собираясь уйти. Но я его останавливаю. «Отдай мне свой ремень». Дэвис замирает. «Сэр». Я вонзаю нож в стоящий передо мной цветочный горшок по самую рукоять, погрузив металл в землю. Он вновь прочищает горло, после чего слышится звон пряжки. Дэвис быстро снимает свой кожаный ремень и протягивает мне. Забрав его, говорю. «Если еще раз оскорбишь мою жену, я поеду с сыном на рыбалку и использую твои глазные яблоки в качестве наживки». «Да, сэр». Уинтер не виновата. Время позднее, она у себя дома и имеет полное право рассчитывать на уединение. Я выбрасываю остатки еды в кусты и продеваю ремень в пряжку. «Иди домой». Спустя мгновение дверь черного хода открывается и закрывается, а я подхожу к бассейну. Дождь, темнота. Мы окружены деревьями. Неторопливо и спокойно приближаясь к ней, я словно возвращаюсь в детство. Мне нравится прятаться с Уинтер под открытым небом. Она медленно танцует, ее движения плавные и томные. Не следуя определенной хореографии, девушка импровизирует под тихую навязчивую мелодию, доносящуюся из домика у бассейна. Ее влажная кожа блестит в тусклом освещении. Не отрывая от Уинтера взгляда, я раздеваюсь, бросаю вещи на землю и с ремнем Дэвиса в кулаке прыгаю в подогретую воду. Перестав двигаться, она поворачивает голову, когда слышит всплеск, однако не разворачивается лицом ко мне и ничего не говорит. Уинтер знает, что это я. Капли мерцают на ее лопатках. Дождь хлещет по моей голове и рукам. Я останавливаюсь у нее за спиной. Макушка Уинтер достигает моего подбородка. «У меня есть кое-что для тебя». Наклонившись, касаюсь губами ее уха. «Хочешь?» Но она отворачивается. Вздернув бровь, я расширяю петлю ремня. «Ты должно быть очень рассержена. Я звоню, ты не отвечаешь. Присылаю цветы. Грёбаные цветы, Уинтер. И даже смски в ответ не получаю. Запускаю камеры видеонаблюдения, а ты их отключила». Девушка все еще отказывается обернуться. Я накидываю ремень ей на шею и затягиваю его. Ее тело врезается в мое. Мой отец всегда твердил, что 6 аристократических искусств не только бессмертны, но и полезны. Шахматы научат меня стратегии, фехтование, познакомят с человеческой природой и научат самозащите, а танцы помогут познать свое собственное тело. Все эти навыки были необходимы всесторонне развитому человеку. Испорченный. Уинтер ловит ртом воздух. Опустив глаза, вижу, как ее груди часто вздымаются и опадают. Снова наклоняюсь и рычу ей в ухо. «Что я такого сделал, а?» Она резко разворачивается, из-за чего конец ремня выскальзывает из моих пальцев и отплывает в сторону. Стиснув зубы, наблюдаю за Уинтер. С непокорным выражением на лице девушка опять останавливается, выпрямляется и держит руки на поверхности воды перед собой, чтобы почувствовать, откуда я подойду. Свободная часть ремня свисает вдоль ее спины. Я едва могу разглядеть ее глаза, зато вижу розовые губы и то, как она тяжело дышит сквозь мокрую вуаль. «Не разговариваешь со мной?» — спрашиваю, начав кружить вокруг нее. «Хм, наверное, я сделал что-то очень плохое». Волосы Уинтер липнут к одной груди, и я буквально ощущаю их своими губами. Мне плевать, по какой причине она злится, потому что я хочу затащить ее в нашу постель. «Иди сюда», — говорю ей. Однако вместо этого девушка отдаляется, ощутив мое приближение. «Иди сюда, Уинтер», — повторяю более твердо. Мы оба ходим по кругу. Капли дождя танцуют по поверхности воды, отбрасывают брызги на ее живот. Каждый сантиметр ее кожи промок, а у меня во рту внезапно пересохло. «Сейчас же!» Она лишь слегка вздергивает подбородок, настырно не размыкая губ. Я улыбаюсь в надежде, что Уинтер все услышит в тоне моего голоса, потому что мое терпение на исходе, черт побери. «Твоя сестра приходила, когда ее звали», — произношу с издевкой. И дело сделано. Ее ледяной фасад дает трещину, глаза округляются, затем вспыхивают яростью. Вскинув руки, она пытается обрызгать меня. Бросившись вперед, пока Уинтер отвлечена, я хватаю ее и забрасываю себе на плечо. «Что за взбалмошная девчонка?» — ворчу, шлепнув ее по заднице. «Почему я не предпочел ту, с которой проще?» «Нет же, захотел эту». Я обвиваю ее руками, только Уинтер выпрямляется, обвив меня ногами и упершись в мою грудь и хмурится на меня сверху вниз. Высунув язык, слизываю воду с ее живота. Она испускает стон, но все равно отворачивает голову с напускной непокорностью. Мой член в полной готовности, хотя это забавно. Как бы Уинтер не бесила меня, я втайне этим наслаждаюсь. Мне нравятся сложности. Я прикусываю ее кожу. Девушка закрывает глаза и впивается ногтями мне в плечи. «Наори на меня», — шепчу я. «Закричи, ударь». Сжимая ее ягодицы пальцами, не свожу с нее взгляды и ласкаю языком под грудью. «Ты злишься на меня?» — спрашиваю, невесомо касаясь ее тела. Соски Уинтер твердеют. Она молчит. И я продолжаю дразнить ее, щекоча губами груди. «Хочешь уйти и найти себе достойного мужчину?» Уинтер не хочет кого-то другого. Ей же лучше, чтобы не хотела. Она любит, когда я плохо себя веду. Она любит меня, и точка. Девушка по-прежнему не отвечает, однако уже не сопротивляется. «Хочешь прикоснуться ко мне?» Говорю, ехидно улыбнувшись. Вновь не получив ответа, перехватываю ее одной рукой, а второй дергаю за ремень, обвитый вокруг ее шеи, чтобы она выгнула спину, и ловлю сосок зубами. Уинтер резко вздыхает. «Дэймон». Я с силой прикусываю мягкую плоть, посасываю. Ее клитор пульсирует напротив моего живота. «Ненавидишь меня?» Подначиваю я, подойдя к бортику бассейна, и ставлю ее на дно. «На этом все? Я тебе больше не нужен?» Прижав Уинтер к стене, замечаю мимолетную улыбку, которую она быстро прячет. «Тебе не нравится то, что я с тобой делаю?» Она прикусывает нижнюю губу, тяжело дыша. Быстро развернув девушку, обвиваю ее талию рукой. Мое горячее дыхание овивает ее волосы. Из моего твердого члена уже сочится семя. «Поговори со мной». Я приподнимаю подбородок Уинтер, повернув его к себе, и накрываю ее рот своим через ткань. Едва ощущаю прикосновение ее языка, как под кожей словно пробегают электрические разряды. Но вуаль мешает поцелую. Все мое тело болит. Я нуждаюсь в ней. «Поговори со мной», — повторяю шепотом, не отрываясь от ее губ. «Пожалуйста». Она молчит. Пока я покусываю губы девушки, мои пальцы скользят к ее заднице и дразнят маленькое тугое отверстие. Это немного пугает ее. Уинтер содрогается, когда я подталкиваю ее вперед и заставляю опереться коленом на ступеньку лестницы. Она облокачивается на бортик бассейна, а я одновременно тру ее клитор и анус обеими руками. Мой член находит путь сам с собой, прижимается к ее заднему проходу. Я вижу, как Уинтер нервно сглатывает. «Поговори со мной», — предупреждаю. «Если хочешь меня остановить, тебе придется попросить об этом». Не проронив ни слова, она стискивает челюсти. И я даже не сержусь. Не хочу останавливаться. Дождь все так же льет с неба. Я наклоняюсь, слизываю капли воды с ее спины. Протолкнув головку члена внутрь, останавливаюсь и слышу ее стон. «Дэймон». Уинтер часто дышит. Ее подбородок дрожит от волнения. «Дэймон». Однако я накрываю рот девушки ладонью и притягиваю ее к себе. Она так красиво выгибает спину, хотя я еще не полностью вошел в нее. «Ты упустила свой шанс», — говорю шепотом ей на ухо. «Теперь моя очередь». Медленно погрузившись до конца, сохраняю самообладание. Не только ради Уинтер, которой нужно освоиться, но и ради себя. Ведь она чертовски узкая. Я кончу раньше, чем сделаю первый толчок. Прохладная кожа ее ягодиц касается моих бедер. Я замираю на мгновение, позволяя ей привыкнуть. Она дрожит в моих объятиях. Едва ее дыхание выравнивается, я начинаю двигаться. Скользя вперед-назад, поначалу неглубоко, ощущаю, как мышцы Уинтер сокращаются вокруг меня, и голова идет кругом. Плевать, что я натворил. Я бы с радостью согласился на 8-часовой перелет ради этого. Ей стоило лишь попросить. Спустя минуту девушка уже раскачивается мне навстречу, и я убираю руку с ее рта. «Молчи. Просто принимай меня». Одной рукой сжимаю ее талию, в другой держу ремень. Трахая тугую задницу Уинтер, вымещаю свое раздражение, вызванное ее поведением. На самом деле мне это даже нравится. Я целую, кусаю, буквально пожираю шею и губы девушки, проникая в ее тело. Не слышу ничего, кроме ее стонов. Порядочные мужчины так не поступают. Вот почему я возжелал именно эту женщину. Она сущий дьявол, как и я. Уинтер впивается ногтями в бортик. Ее голова запрокинута назад из-за натянутого ремня. Я опускаю взгляд и наблюдаю за тем, как мой член погружается и выскальзывает из нее, а кончики ее мокрых волос раскачиваются, задевая задницу. «Сильнее», — со стоном просит она. Продолжая ее трахать, направляю руку Уинтер к клитору. Она быстро поглаживает себя, скулит все громче. Мои движения становятся жестче. Ощущая дрожь ее тела, еще сильнее тяну за ремень. Девушка вскрикивает. Сделав 3 резких толчка, я кончаю почти сразу же после нее. Каждая моя мышца горит от напряжения. О боже. Все тело будто пылает, наслаждение взрывной волной распространяется по животу. Я отпускаю ремень, чтобы не сломать ей шею, и Уинтер падает вперед на бортик бассейна, постановая и тяжело дыша. Разомкнув пальцы, замечаю, что мои ногти впивались в ее кожу. Она тихо хнычет, когда я выскальзываю из нее, но не отдаляюсь. Наклонившись, упираюсь лбом в ее спину. «Я люблю тебя». Уинтер не отвечает. «А я слишком изможден, чтобы продолжать этот фарс». «Ладно, ладно. Признаю. Да, возможно, я пригрозил твоему хореографу». Пытаюсь подобрать слова, которые не выведут ее из себя. ампутации определенных конечностей. Мне не нравится, когда он кладет свои руки туда. Только я могу трогать тебя там». Ему не обязательно хватать ее за внутреннюю поверхность бедра так высоко. Ради всего святого. Мне плевать, как называется эта поддержка, и что хореограф гей. Нет уж. «Все должны знать, черт побери», — поясняю я. «Они будут уважать тебя, они будут уважать меня, чтобы к тому моменту, когда Иверсон подрастет и начнет все понимать, не пришлось напоминать им снова». Выпрямившись, я разворачиваю Уинтер, направляю ее ноги вокруг своей талии, и мы вместе отплываем. «Единственный человек, способный поставить отца Ивара Торренса на колени, это мать Ивара. Я хочу, чтобы меня все уважали. Он не смеет лапать мою жену подобным образом. Если для этого нужно вселить в них страх, ну и пусть». Она поджимает губы и сдвигает их в бок. Судя по всему, Уинтер не в восторге, однако уже не сердится. Потершись носом об ее нос, прошу. «Прости меня». Выдохнув, девушка медленно кивает. Я облегченно улыбаюсь. «Значит, поговоришь со мной?» Но в ответ она отрицательно качает головой. Зарычав, отпускаю ее и отталкиваюсь назад. «Раз дело не в этом, черт, тогда что я натворил?» Я шлепаю ладонью по воде. «Проклятие!» Уинтер встает на ноги и сухо отвечает. «Ты выиграл пари». После этого она отворачивается, на ощупь находит бортик и выбирается из воды. «Пари. Меня осеняет всего через мгновение. Я понимаю, о чем говорит Уинтер. Пари. Грудь распирает от радости, губы растягиваются в улыбке. Нырнув к краю бассейна, догоняю ее. «И ты позволила мне так тебя трахнуть?» Отчитываю девушку, выпрыгнув наружу и опять подхватив ее на руки. Уинтер обвивает меня руками и ногами. Я смотрю на ее прекрасное лицо, пока она снимает вуаль и ремень. «Да, потому что сама в этом нуждалась», — признается она со смущенным выражением на лице. «Ты же знаешь, я не могу оторваться от тебя, особенно в первом триместре». Засмеявшись, сильнее сжимаю ее в объятиях. «Вообще-то я даже не думал, что у меня получится. После рождения Иверсона я не хотел останавливаться. Ну, знаете, родить детей до 30 лет, воспитать их и отправить в колледж после 40, когда мы будем еще довольно молоды, чтобы, получив дом в свое полное распоряжение, предаваться разврату». Только Уинтер прочитала какую-то научно-исследовательскую статью, где утверждалось, что одаренные дети обычно являются единственными в семье, либо разница в их возрасте должна составлять больше 5 лет. Она решила окружить Ивара нашим безраздельным вниманием в период формирования его личности или типа того. Поэтому мы заключили пари. У нас будет еще один ребенок, и если Уинтер забеременеет, принимая противозачаточные препараты. Знал ведь, что я Супермен. «Ты злишься из-за того, что вновь беременна?» Поддразниваю я. «Я злюсь из-за того, что проиграла пари», — огрызается она. «Ты всерьез думаешь, будто я не исполню любое твое желание?» Я целую ее, и она улыбается. «Правда?» «Хочешь мотоцикл, получишь мотоцикл». Лицо Уинтер озаряется прелестной радостной улыбкой. «Ничего лучше я в жизни не видел. Мне не терпится прокатиться с ней посреди ночи по пустым дорогам. После рождения малыша, разумеется». «Хорошо». Я отпускаю ее. Мы идем в домик у бассейна и подхватываем полотенца, разложенные под навесом. «Справедливости ради, я не намеревалась прерывать твою поездку раньше срока», — объясняет девушка. «Извини. Просто пыталась достаточно разозлить тебя, чтобы ты набросился на меня, вернувшись домой». Она озорно улыбается. «Честно говоря, мне уже все равно. Майкл и Кай разберутся со встречами, а я люблю тревожную неопределенность наших Суинтер-игр. Когда мы в постели или в бассейне, складывается ощущение, словно школьные годы до сих пор не закончились. Мы навсегда останемся двумя озабоченными подростками. Благодаря ей я чувствую себя живым каждый день. Обернув полотенце вокруг талии, спрашиваю. «Он хорошо себя вел?» «Да». Уинтер кивает. «Няня хотела дать ему кусочек шоколада, чтобы посмотреть на его реакцию, но я сказала, что нам нужно подождать тебя». «Да, черт побери. Попробовать шоколад в первый раз — это большое дело». Сначала она не решалась нанять няню. Чувствовала вину из-за своей неспособности самостоятельно ухаживать за ребенком. Правда, все сложилось удачно. Помимо прочего, это порой дает нам шанс проводить чуть больше времени наедине. Уинтер тоже укутывается в полотенце, и я беру ее за руку. «Идем, хочу увидеть Ивара». «Знаю, он спит, но прошла целая неделя». Упершись пятками в пол, она останавливает меня. «Он... Мои нервы мгновенно натягиваются. Я смотрю на нее. «Что?» «Он...» Девушка сглатывает. «Не здесь». «Чего-чего?» «Не здесь?» — повторяю я. «Ему год, Уинтер, где он?» Моя жена переминается с ноги на ногу. «Рика захотела взять Ивара к себе на ночь». «Рика? И она отвезла его в Меридиан-Сити?» Уинтер отворачивается, чем ясно говорит все, что мне требовалось узнать. Кивнув, я хватаю ее за руку и веду обратно в дом. «Нет, конечно». Несколько минут спустя мы мчим на машине по дороге в сторону дома Фейнов. Поверить не могу, что они провернули это за моей спиной. Узнал бы я об их затее, если бы вернулся не сегодня. Уинтер, одетая в джинсы и темно-синий свитер с мокрыми волосами, собранными в тугой хвост, выпрямляет спину и поворачивается лицом ко мне. «Не сердись на меня». «Тебе известно мое отношение к этому», — говорю ей, крепче сжимая руль. «Больше никто меня не поддерживает, даже Ник. Ты должна быть на моей стороне в данном вопросе». «Я на твоей стороне», — выпаливает она. «Просто... не знаю». На лице Уинтер мелькает виноватое выражение. «Наверное, мне стало жаль ее. Рика сказала, что не спустит с них глаз ни на минуту. Я бы не подвергла его опасности, Дэймон». «Его бабушка и есть опасность». «Мне хочется злиться на Уинтер. Ей, как никому другому, нужно проявлять солидарность со мной. Она в курсе, почему я против того, чтобы Кристиана оставалась с Иверсоном, и причина веская, мать вашу. Правда, я сам втайне от Уинтер просвещаю ее хореографа время от времени или проверяю, не утратил ли ее старый приятель Этан интерес к фотографии. Но речь о нашем сыне, черт возьми. Они не должны принимать решения, касающиеся его, без меня. Рика не имеет права совать свой нос в это дело». «Ты же знаешь, она не сможет доказать, что изменилась, если ты не дашь ей шанса», — подмечает Уинтер. «У нее уже был шанс». После короткой паузы она добавляет. «Да, и у нас тоже». Ее голос звучит печально. Мы оба отворачиваемся к лобовому. «К счастью, мы дали друг другу еще один». Я несусь через темный дом, держа Уинтер за руку, и замечаю Рику, стоящую перед библиотекой. Она смотрит в комнату сквозь стеклянные двери. Возле нее еще два человека. За стеклом я по мере приближения различаю Кристиану, которая сидит в кресле и покачивает спящего Ивара на руках. Рядом на диване тихо читает вслух мужчина. Потянувшись вперед, я хватаюсь за дверную ручку, однако Рика поворачивается кругом, преграждая мне путь, и накрывает мою руку своей. «Отойди», — распоряжаюсь я. «Она не причинит ему вреда». «Вот именно, не причинит». «Дэймон, успокойся», — произносит парень, стоящий сбоку. Я смотрю на него. «Это Миша, кузен Уилла». «Отсоси», — отвечаю, испепеляя его взглядом. Уинтер обреченно вздыхает, а незнакомая девчонка комментирует. «О, значит, это и есть Дэймон». Но я снова обращаю свой гнев на Рику. Непоколебимо глядя мне в глаза, она говорит. «Миша, ты не оставишь нас на минуту?» «Да, пожалуйста, свали отсюда». Пальцы Уинтер выскальзывают из моих. «Миша, проводишь меня в зимний сад?» спрашивает она, затем говорит нам. «Валяйте, выясняйте отношения. Извини, Рика». «Извини, что втянула тебя в это, Уинтер». Они уходят. Переводя взгляд с Рики на Ивара, пытаюсь отпихнуть ее в сторону. «Этот ребенок не искупил твои грехи». Рика опять встает передо мной, стараясь заглянуть мне в глаза. «Он не отменяет твое прошлое и не делает тебя лучше нее». Наклонившись к самому ее носу, цежу сквозь зубы. «Отойди!» Она не двигается с места. «Ты привязал меня к кровати, целовал, кусал, даже несмотря на то, что я плакала». Воспоминания обо всех случаях, когда я пытался причинить ей боль и причинял, обрушиваются на меня, но я подавляю их. «Хотел разделить меня со своими друзьями», — продолжает Рика. «И сам испытывал влечение ко мне в какой-то момент, помнишь?» «Мои внутренности затягиваются в тугой узел. Какого черта?» «К своей младшей сестре», — с издевкой произносит она. Я хватаю ее за предплечье, оттаскиваю от двери и припечатываю к стене. «Заткнись», — яростно шепчу. «Больше никогда не хочу слышать об этом дерьме». «Ты повалил меня на землю и пытался раздеть». Отпрянув назад, запускаю пальцы в волосы. «Какого хрена? Я думал, что между нами все наладилось. Зачем она это делает?» Рика не унимается. «Твою мать!» «Я не хотела тебя, но ты все равно насильно поцеловал меня». Схватив ее за запястье, тащу сестру на кухню. Ее босые ноги шлепают по деревянному полу. Снова прижимаю к стене и сурово смотрю на нее сверху вниз. «Я бы ничего не сделал», — рычу, наплевав на шепот. «Ни за что бы не обидел тебя». «Знаю». Она отвечает так быстро и с такой легкостью, что я запинаюсь на мгновение, все еще ожидая возражений. Рика знает, всегда знала. Ну, хоть на этом спасибо. И все же, она не может сравнивать меня с Кристианой. Мы не похожи. Да, совершенных мной ошибок до конца жизни хватит, но я неплохой родитель. Это было бы худшим, что могло со мной случиться. А Кристиана была плохой матерью на протяжении всех 23 лет. Она не только фактически бросила свою дочь, еще и отдала меня в руки скверных людей. Я ошибался в юности. Когда был озлобленным, одиноким. Теперь все изменилось. Что Кристиана может сказать в свое оправдание, а? «И знаю, что не обидишь меня никогда». Взгляд Рики смягчается. Глаза блестят. «Я доверяю тебе, так и ты доверься мне». Прищурившись отчасти, я хочу уступить ей. Это справедливо, к тому же мне хочется доверять сестре. Однако она мастерски умеет добиваться от меня желаемого. Жертвует своей королевой, чтобы взять моего короля. Мы пристально смотрим друг на друга. Ее слова повисают в воздухе. Вдруг раздается звонок. Рика поднимает палец к уху и стучит по своей гарнитуре. «Эрика Фейн», — отвечает сестра, не отрывая от меня взгляда. «Чарльз, очень рад вас слышать». Ее глаза сверкают. Я выпрямляюсь, а Рика, не отлипая от стены, наблюдает за мной и продолжает разговор. «Да, мой ассистент прислал программу мероприятия. Жду с нетерпением». Она улыбается. Узел в животе медленно раскручивается. Размеренно дыша, жду, пока Рика завершит звонок. «Чарльз, программа мероприятия». В последнее время она не сидит, сложа руки, совмещая учебу на последнем курсе «Никогда не покидай моего тела». «Не покину», — прошептала я. «Скажи, что любишь меня». В горле пересохло, я сглотнула. «Скажи, что любишь меня», — потребовал он. «Я люблю тебя», — произнесла я, удивившись, с какой легкостью мне дались эти слова. «Я люблю тебя, Дэймон». Едва его руки крепко обхватили мою талию, я почувствовала все, что только хотела чувствовать, что приносило мне больше счастья, чем танцы. Курок. С обязанностями мэра города. Вообще-то это впечатляет. Идея выдвинуть ее на пост оказалась одним из моих лучших решений. «О, уверяю вас, наши будущие выпускники в хороших руках», — говорит Рика. «Я приеду раньше». Она смеется. На другом конце линии слышен мужской голос. «О, да вы меня знаете. Всегда сверхпунктуально». Я смотрю на Рику, которая держится столь изящно и учтиво. Настоящий игрок. «Нет, Майкл в Лондоне. Но придержите его место». Ее взгляд сосредотачивается на мне. «Меня все равно могут сопровождать». Едва сдерживаю смех. «Да ну! Стерва! Только что забрала моего короля! Она знает, как я этого хочу!» Сопровождать ее на торжественные приемы в Тандербэй. Появляться на респектабельных публичных мероприятиях в окружении жены, детей и сестер. Постепенно создавать свою семью и наш собственный мир, чтобы к тому моменту, когда мой сын и мои будущие дети начнут соображать, они даже не заподозрили, что когда-то было иначе. Рика действительно доверяет мне. Боже, не знаю почему, но она позволила мне уйти, хотя могла сдать полиции. А потом спасла, поделилась своей кровью со мной, боролась за меня. «Я в курсе, как ты поступаешь с родителями, причинившими тебе боль». Рика наконец-то возвращается к нашей дискуссии. «Неужели ты думаешь, что я подвергла бы ее такому риску, если бы не была уверена?» Уголки моих губ слегка приподнимаются в довольной улыбке. «Ты боишься меня?» «Ох, очень». Она наигранно кивает. Засмеявшись, я немного расслабляюсь и иду к раковине, чтобы наполнить стакан водой, после чего осушаю его до дна, в то время как Рика что-то достает из холодильника. Собрав волосы в пучок, она берет кусок хлеба и накладывает сверху немного тунца. Из-за запаха еды живот сводит от голода, и я вспоминаю, что ничего не ел сегодня, кроме половины сэндвича, которую проглотил полчаса назад. Я подхожу к барной стойке, останавливаюсь сбоку от Рики и тоже намазываю салат с тунцом на хлеб. «Чарльз», — повторяю имя человека, с которым она сейчас разговаривала. «Кинкейт?» «Наш старый декан, до сих пор руководящий частной школой Тандербэй и помогавший отцу Уинтер тем утром, когда меня арестовали». Рика улыбается себе под нос. Опустив взгляд, замечаю, что она складывает один ломтик хлеба пополам, затем отрывает корочку. Я осекаюсь, посмотрев на свой сэндвич, сложенный точно так же. «Хм, ну да». «Завтра я выступаю с речью перед старшеклассниками в честь начала их последнего учебного года», — отвечает Рика, откусив кусочек. «А Майкл и Кай в Лондоне», — добавляю я. «Пытаются уговорить того архитектора». И я был с ними, пока Уинтер не решила проявить остроумие. Значит, кроме меня сопровождать ее некому. Обойдя вокруг, она садится на табурет и облокачивается на стойку. «Ну, тебе не обязательно идти со мной. Я вполне способна сама о себе позаботиться. Там будут Андерсоны, не говоря уже о том, что Кинкейт до сих пор тебя ненавидит, поэтому...» Рика пытается пробудить во мне еще больше интерес. «Твое появление может привлечь всеобщее внимание». Фальшиво вздохнув, изрекает она с обреченностью в голосе. «А я знаю, что ты предпочитаешь держаться в тени». Хохотнув, я отрываю корочку от своего сэндвича. Она умеет манипулировать мной не хуже Уинтер, Правда, я не могу сказать, что не получаю от этого удовольствия. Однако ей также нужна демонстрация моего доверия. Я не хочу, чтобы Иверсон оставался с матерью Рики. Но не совсем уверен, что причина в моем недоверии к Кристиане. Возможно, мне хочется наказать ее, или я ревную, ведь он получит то, чего не было у меня. Глядя на сэндвич, который в глотку уже не полезет, чувствую, как внутри все съеживается и желчь подступает к горлу. Если я хочу, чтобы Рика присутствовала в моей жизни и жизни моих детей, то от Кристианы никуда не деться. У меня нет желания объяснять детям, почему они не могут с ней видеться или приходить сюда. Ладно, мать вашу. Ему можно остаться на ночь, говорю я. А дальше посмотрим. Рика молчит, но я краем глаза вижу, что она смотрит на меня. Любые другие визиты только после согласования со мной. Перевожу взгляд на нее. Поняла? Девушка кивает. И если вдруг я разочаруюсь в Кристиане, она встретится со своим создателем раньше, чем с моим вторым ребенком. Бросив сэндвич на стойку, снова наливаю стакан воды. Нужно избавиться от этого привкуса во рту. Уинтер опять беременна, не так ли? Рика откусывает очередной кусок. Откуда ты знаешь? Она пожимает плечами. Ее в последнее время мучает постоянная усталость и тошнота. Что ж, это объясняет, зачем Уинтера выключила камеры. Не хотела, чтобы я увидел. Опустив взгляд, Рика опирается на столешницу и начинает ковырять остатки своего сэндвича. Словно глубоко задумавшись о чем-то, она часто сглатывает и, в конце концов, стискивает челюсти. Я делаю один глоток и выливаю остальное. «Что с тобой?» Мельком подняв глаза, девушка отвечает. «Ничего». Звучит не слишком убедительно. У нее явно что-то на уме. «Что?» Цежу сквозь зубы. Однако Рика выпаливает. «Ничего». Она вновь опускает взгляд на сэндвич, а я решаю не допытываться. Моя сестра умеет самостоятельно разбираться со своими проблемами. Кстати, это напомнило мне... Раз уж мы затронули эту тему, я хочу, чтобы вы поженились, прежде чем ты родишь ему ребенка. Рика смеется. «Ты хочешь?» Я киваю. «Кай организовал свадьбу с Бэнкс за день. Почему ты так долго тянешь с этим?» Все было иначе, когда я считал ее просто девушкой своего друга. Теперь ситуация изменилась. «Ты тоже до сих пор не женился на Уинтер?» «Мы с ней ждем возвращения Уилла домой», — подмечаю я. «Да, и я жду», — быстро отвечает она, будто ухватившись за первый резонный довод, который я по глупости ей подсказал. «Только дело не в этом. Обручились они давно, а Уилл уехал около года назад. Сначала я думал, причина в графике Майкла, его обязательствах перед командой и так далее. Сомневаюсь, что виноват он. Что с ней происходит?» Я наблюдаю за тем, как Рика играет с хлебом, вспомнив первый раз, когда мы оказались на кухне вдвоем. Мне, наверное, лет 15 было. Она увидела меня, перестала дышать и быстро убежала. Сейчас Рика редко делает что-либо без моего ведома или участия. «Ты знаешь, что такое папский конклав?» «В общих чертах, полагаю», — слегка покачав головой, отвечает она. Засунув руки в карманы, я прислоняюсь к холодильнику. Когда приходит время выбирать нового папу, всех кардиналов из коллегии в возрасте до 80 лет запирают в одной комнате, до тех пор, пока они не придут к соглашению, кто же станет новым понтификом. Такой метод стали использовать потому, что 800 лет назад потребовалось 3 года на избрание папы из-за политических расприй. Люди не решают проблемы, если не вынудить их столкнуться с этими проблемами лицом к лицу, знаешь ли. В наши дни кардиналов заводят в Сикстинскую капеллу. Раздается возглас «экстра омнес», что с латыни переводится как «все вон», после чего дверь запирается и блокируется цепью до конца выборов. Может, мы принимаем не самое лучшее решение под давлением, но если об этом не говорить, ты вообще никакого решения не примешь. Винтики начинают крутиться в голове Рики. «Конклав», — бормочет она себе под нос. «Неплохая идея на случай, когда тебе нужно уладить какие-нибудь вопросы. Нам нужно организовать свадьбу. У нас есть проекты, которые нельзя откладывать, а ее жених постоянно в разъездах. Уинтер хочет учредить гуманитарную организацию, и я знаю, что у семьи Кая есть связи за границей, способные с этим помочь. Не говоря уже о Бэнкс. Для воплощения в жизнь моих планов на ее счет все должно быть на мази. Уже давно пора начинать. Мне понадобится помощь, чтобы убедить ее, а заодно не дать Каю вмешаться. И, разумеется, остается Уилл». «Пифом», — произносит Рика. «Встречаюсь с ней взглядом. Мои губы расползаются в улыбке. Яхта семьи Майкла. Неплохая локация. Двери запирать не придется, ведь в открытом океане никуда не сбежишь». Я киваю. Кто-то входит в комнату. Подняв глаза, замечаю Мишу и Уинтер, держащую под руку другую девушку. «Мне нужно поговорить с тобой», — говорит парень Рики. «Точно», — отвечает она, соскользнув с табурета, словно я до этого прервал их разговор. «Извини». Потянув Уинтер к себе за руку, на миг встречаюсь взглядом с девчонкой, которая ее привела. «Кто она?» Интересуюсь я. Миша аккуратно берет незнакомку под локоть и прячет ее себе за спину, подальше от моего взгляда. Прыснув со смеху, я говорю дразнящим тоном. «Всего лишь хотел поздороваться. То есть мы все будем часто пересекаться. Почему бы ей не познакомиться со мной?» Если его отец встречается с матерью Рики, тем более если есть вероятность, что они поженятся, нам придется подружиться. Прильнув ко мне, Уинтер уверяет новичков. «Не волнуйтесь, он лает, но не кусает. Никого, кроме меня». Затем она встает на цыпочки и целует меня в щеку. «Поладь с ними, пожалуйста». Сопляк буравит меня своим высокомерным взглядом. Он понятия не имеет, что такое веселье, даже если оно будет происходить прямо перед его носом. А девушка милая. В итоге он поворачивается к Рике. «Когда ты в последний раз получала вести от Уилла?» Желудок сжимается при упоминании моего друга. Уилл в последнее время редко выходит на связь, но он твердо убежден, что ему это необходимо. Все-таки я тоже однажды бросил его. Если он смог дождаться меня, я смогу сделать то же самое для него. «Он присылает смски», — отвечает Рика. «Уилл присылает тебе смски?» «Ну, его родители... Они сказали, что Уилл в отъезде, занимается гуманитарной деятельностью где-то в Азии». Парень качает головой. «Они лгут. Откуда ты знаешь?» Встреваю я. «Я знаю их», — отрезает он. «Его мать часто кивает, когда говорит неправду». Рика переводит взгляд на меня. «Реабилитационный центр?» «Возможно. Решили по-тихому вылечить его от алкогольной и наркотической зависимости». Однако отвечает Миша. «Они бы нам сказали. Понимают ведь, Уилл все равно сам бы рассказал после выписки из центра». «Может, родители не хотят, чтобы мы его искали?» предполагает Рика. «Что ж, я думаю, нам как раз стоит этим заняться». Я прищуриваюсь. По рукам будто разливается раскаленная лава, потому что его слова вселяют в меня страх. «Почему ты беспокоишься?» — уточняю я. «Потому что мой дед собирается переизбираться, а Уилл в полном раздрае». Страх того, на что намекает парень, оседает серой тенью в душе. Мой отец бесчисленное количество раз угрожал мне этим, но я никогда не слышал, чтобы кого-то действительно туда отправили. там Уилл окажется в большей опасности. Только проблем создавать уже не станет. Его будет не видно и не слышно. Он перестанет быть обузой. С рождения Ивара прошел целый год. Посмотрев на Рику сверху вниз, сжимаю ладонь Уинтер. Наконец-то на меня снисходит осознание. Уилл бы не бросил меня так надолго. Не по собственной воле. Она качает головой. Они бы не... Я очень на это надеюсь. Даже если мы найдем это место, попасть внутрь никак не сможем. Миша подходит и становится плечом к плечу с Рикой. «Не волнуйся», — заявляет он. «Мы во всем разберемся». «Что? Мы разберемся?» Схватив Рику за руку, перетягиваю ее на свою сторону и сердито сверлю его взглядом. «Вот именно, мы разберемся». «Мелкий говнюк. Знаешь, кем вас делает вероятная свадьба ваших родителей? Абсолютно никем. Никто не смеет исключать меня». «Это семейные дела», — настаивает Миша. «И я в этой семье старший», — возражаю я, медленно двинувшись ему навстречу. «Занимай очередь». «Может, рано или поздно он станет ее сводным братом, но я ей родня по крови». «Ребята», — вскинув руки, Рика расталкивает нас. «Ты уже достаточно ему навредил», — предупреждает парень, глядя мне прямо в глаза. «А мне давно не 12 лет». «Да, я в курсе», — улыбаясь, похлопываю его по щеке. Миша отшатывается назад. «Ты вырос прелестным юным созданием, не так ли, принцесса?» Я щелкаю пальцем по пирсингу в его губе. «На тебе больше украшений, чем на девке. Давай проясним одну вещь. Эти жалкие татуировки предназначены лишь для того, чтобы скрыть твою нежную детскую кожу». Он ухмыляется. «Я тебя возбуждаю, да?» Девушка Миши прыскает от смеха у него за спиной, и я хмурюсь. Проигнорировав протесты Рики, парень шагает вперед. «Ты плохо влияешь на Уилла. Однако же он не умер от передозировки под моим присмотром». Рычу я, бросив факт смерти сестры ему в лицо. Миша толкает меня в грудь, заставив отступить назад. Не успеваю я опомниться, как мы уже катаемся по полу, пытаясь оседлать один другого, и лупим друг друга по морде. Ладно, я перегнул палку. Энни была милой и все такое, честно. Но ему хватает наглости заявлять, будто он лучше позаботится об Уилле после происшествия с его младшей сестрой. Вот же засранец. Даже от одного намека на какие-либо семейные дела с Рикой и Уиллом, не включающие меня, хочется размозжить ботинком его грёбаное симпатичное личико. «Довольно!» — кричит Рика. «Я чувствую суетящихся вокруг людей. Наверное, девочки пытаются нас разнять. Только Миша давно напрашивался, черт побери. Слонялся по городу единоличным черным парадом, строя из себя страдальца. У него хороший папа, полно денег. Он вырос в безопасной домашней среде, но воротит нос от всего этого в своем хиповском поиске правды». «Прекратите!» Кто-то тянет меня за плечи, когда я почти подминаю мелкого ублюдка под себя. Тогда бы у него появился повод написать поэму об этом. Внезапно нас окатывают ледяной водой. Поймав ртом воздух, я на мгновение останавливаюсь, и Рики хватает этой заминки, чтобы сбросить меня с кузена Уилла. Я падаю на бок. Мы оба тяжело дышим. Черт. Волосы спадают на лицо. Вытираю воду с глаз. «Миша», — цедит моя сестра сквозь зубы, пристально смотря на него. «Через месяц мы устраиваем конклав. Ты сейчас обеспечил себе приглашение». Поставив стеклянный кувшин на островок, она уходит. Парень садится и показывает мне средний палец. «Мудак!» «Неженка», — отвечаю, поднимаясь на ноги. «Океан — отличное место, где можно прятать трупы. Надышись вдоволь, гаденыш». Рика. Я выдыхаю дым, большая часть которого улетучивается в окно. Обычно выхожу на улицу, однако там до сих пор идет дождь. Я слишком вымотана, чтобы беспокоиться из-за одной сигареты, выкуренной в доме. Миша, Дэймон, Уилл. Студентка, мэр, тетя. Сестра. Опустив глаза, делаю очередную затяжку. Майкл. Хочется преуспеть во всем. Надеюсь, у меня получится. При мысли о конклаве Дэймона в горле образуется ком. Прежде чем покинуть яхту, я должна буду кое о чем рассказать. Только мне страшно. «Мне немножко жаль, что ты выросла единственным ребенком в семье», — говорит моя мать, подойдя сзади. «А теперь, когда у тебя появился брат, он сразу же начал оказывать дурное влияние». Она приобнимает меня за талию и улыбается, вздернув бровь при виде сигареты в моей руке. Засмеявшись, тушу ее о тарелку, которую принесла с собой. У нас с Дэймоном есть несколько заначек в разных местах, но не здесь. Полагаю, раз Ивар будет проводить больше времени в нашем доме, то и Дэймон тоже. Значит, можно сделать еще одну. Я смотрю на черно-белые фотографии в серебряных рамках, расставленные на небольшом столике передо мной. Мой 10-летний прадедушка запечатлен верхом на лошади на фамильном ранчо. Приблизительно в 1900 году. Провожу пальцем по его лицу, угольно-черным волосам и глазам. Иварсену достались волосы, отмечаю я, но не глаза. Глаза у него голубые, как у Уинтер. «Нет», — отвечает мать, — «эта черта проявляется через несколько поколений. Ни у кого из ваших детей, твоих и Дэймона, не будет полного комплекта». Моих детей. Внутри все болезненно сжимается. Сделав вдох, быстро целую ее в щеку и отстраняюсь. «Я заберу радионяню в свою комнату. Хочу знать, если он проснется». После этих слов направляюсь к выходу. «Когда ты ему расскажешь?» — окликает мама. Замерев, не оборачиваюсь. Мое сердце бьется чаще. «Что расскажу?» «То, что завещание твоего отца включает тебя и всех моих детей. Когда ты скажешь Дэймону?» Плечи мгновенно расслабляются. Ох, она об этом. Когда мать впервые упомянула о завещании, я была в бешенстве. Я не доверяла Дэймону и не собиралась допустить, чтобы он сгубил работу отца в порыве инфантильной истерики. Мне нужно было убедиться, заслуживает ли он доверия. Пока его половину состояния я перевела в трастовый фонд для Ивара, однако, вероятно, мать права. Он грамотно распорядится деньгами, если захочет. Правда, у меня такое чувство, что Дэймон откажется от своей доли. Я в некоторой мере горжусь им. Из всей четверки он единственный, кто может смело заявить, что добился успеха исключительно своими силами. Дела у него идут хорошо. Вообще-то я даже завидую его свободе. Он создает собственное наследие. И все же, Дэймон должен знать. С моей стороны было неправильно скрыть это от него. «Я разберусь с этим», — отвечаю ей и иду дальше. Подумаешь, всего-то добавится еще один вопрос на повестку конклава. 9 друзей, запертых на яхте с алкоголем и гарпунами посреди ночи в открытом океане. Фантастическая идея.